Валерий Иванович Елманов. «Серый ангел». Пролог. Голицын. Окончание затишья. Я как в воду глядел, интуиция не подвела, и затишье, образовавшееся после взятия Москвы, действительно вскоре закончилось. Впрочем, для меня самого оно и без того было, мягко говоря, относительным. Помимо затеянной ликвидации хитровки, меня все время отвлекали по разнообразным вопросам, то есть кроме своих дел хватало и чужих. В кавычках, разумеется, поскольку ну какие они чужие, к примеру, не раз приходилось помогать тому же Герарде, который чуть ли не через день захаживал ко мне посоветоваться. Это он так деликатно выражался, хотя на самом деле требовалось найти выход из очередного щекотливого положения. Например, как быть с оружием? Его в Москве расплодилось видимо-невидимо. С одной стороны, желательно провести его изъятие, причем подчистую. С другой, отродясь, такого не делали в Российской империи. Во всяком случае, касаемо револьверов и пистолетов. Чай, в свободной продаже находились. Да и с остальным. Устраивать повальные обыски в поисках мосинок, гранат и прочего нереально. А сами если сдадут, то одну винтовку из 10, от силы. Пришлось изобретать новые правила. В ходе совместного обсуждения пришли к выводу, что для активизации процесса нужен стимул. В смысле не только кнут, но и пряник. То бишь издать указ, что за все сдаваемое оружие, кроме револьверов и пистолетов, обязательной сдаче не подлежавших, власти обязуются выплатить законопослушному населению денежку. Причем в золотом эквиваленте. К примеру, за каждую мосинку полуимпериал. Разумеется, стоила она на самом деле гораздо дороже, 17 довоенных полновесных рублей, но ведь и золотая пятерка на дороге не валяется. А дабы поторопить народ, пометить в том же указе, что оплата будет производиться только в ближайший месяц. Те же, кто не захочет сдать, при обнаружении такового после истечения срока, тоже получит, но штраф, а то и тюремный срок. Хватит ли денег, чтобы каждое ружьишко золотом оплачивать? Кисло осведомился Герарди. А мы эти денежки за счет оставляемых у людей пистолетов и револьверов компенсируем. Нашел я приемлемый выход и, недолго думая, предложил ввести для них не просто платную регистрацию, но двух видов. Одну, разрешающую только хранение пистолета дома, чтобы хозяину было чем достойно встретить грабителей. Другую же, дающую право на ношение, сделать вдвое дороже. Причем заодно наложив на владельца дополнительные обязательства. Дескать, защищать себя или нет от уличных налетчиков, его право, но прийти на помощь гражданам, подвергшимся такому нападению, его обязанность. А еще он должен оказывать всяческое содействие правоохранительным органам, если они от него таковую потребуют. С нарушителя он их требований на первый раз немаленький штраф, на второй – такой же, но в трехкратном размере, на третий – в десятикратном и изъятии оружия. Герарде осталось только головой удивленно покрутить, дескать, ловко закручено, и Москва вычищена окажется, и почти без убытка для казны, а вдобавок еще и граждан в обязательные помощники полиции получится привлечь. Но едва удавалось до конца разобраться с одним вопросом, возникал новый, и на следующий день Борис Андреевич вновь представал пред моими ясными очами. Не отставал от него Солоневич, который отчего-то в первые дни после взятия Москвы несколько загрустил. Причина выяснилась быстро. Оказалось, Иван Лукьянович решил, будто созданный в Оренбурге агитационный комитет, главой которого он являлся, был создан исключительно на время военных действий, а потому доживает последние деньки. Своими мыслями он поделился со мной. Услышав такое, я, не выдержав, расхохотался. Смеялся недолго, но от души, до слез, настолько нелепым мне показалось его предположение. Успокоившись, сказал: «Нет уж, милок, и не мечтай. Комитет мы и впрямь, наверное, расформируем, но только для того, чтобы на его базе создать аналогичное министерство. Или постой, тогда ты станешь подчиняться премьер-министру». «Не пойдет», я потер переносицу и выдал: «Пусть сохраняется прежнее наименование, дабы он по-прежнему оставался в ведении Регинского совета, а в нем, ну ты понял, так что улизнуть не думай, буду тебя тиранить, как и прежде». Лицо Солоневича просветлело, но лишь на миг. Нахмурившись, он озадаченно протянул: «Что и далее под вами ходить? Так оно только в радость, не заскучаешь. Одно невдомек, Виталий Михайлович, заниматься-то чем станем? Окончательная победа, вот-вот, народ и так за государя, к чему людей сызнова той же кашей кормить? А ты слыхал поговорку: брюхо старого добра не помнит?» «Само собой, она и агитации с пропагандой касается. Память у людей тоже время от времени освежать надо. Но ты не переживай, теперь тебе, как главному шеф-повару, помимо каши столько всяческих новых блюд готовить придется, ого-го. Так что первым делом ищи себе хороших поварят, чтоб могли и первое приготовить, и второе, и десерт. Без них управлюсь, отмахнулся Иван. Пупок развяжется, хмыкнул я. А ты мне, брат Лукьяныч, нужен здоровехонький и с завязанным пупком. Да ты сам посуди, говорил я недолго, но расстарался, яркими сочными мазками нарисовав общие контуры предстоящих работ комитета. В связи с многочисленными задачами, я наметил его резко расширить, введя кучу отделов. Разумеется, по делам печати, на особицу цензурный, а кроме того по делам кинематографии, военный отдел пропаганды истории страны, религиозный и много прочих. Словом, работы получалось выше крыши. Одна молодежь чего стоила, про которую я тоже не забыл. Так и не созданные большевиками ВЛКСМ, не успели, по моему мнению, гениальная идея. Обязательно нужен похожий союз, даже в названии. Разве вторую и третью буквы ликвидировать и пожалуйста. Всероссийский союз молодежи и пионерию тоже внедрить в жизнь, притом вообще ничего не меняя. Жаль, я текста присяги не помню, сам-то лишь по рассказам старших с ним знаком, но ничего страшного, Лукьяныч заново сочинит. Разве октябрят можно не вводить? Или организовать нечто вроде скаутов, которых сделать кандидатами в пионеры? Разумеется, ритуалы изменить, традиции позже сами собой появятся, обязательно систему поощрений придумать. Словом, возни хватит. Чем больше Солоневич слушал, тем лоб его все сильнее покрывался испариной. Наконец, не выдержав, он взмолился. «Виталий Михайлович, смилуйся, тут не пупок, сам в три узла завяжешься, ан все одно, и четверти не успеть». Потому и сказал про поиск поварят, невозмутимо напомнил я. «И брать на посты начальников отделов лучше всего не чинушь бюрократов, а людей творческих, из числа наиболее уважаемых в своей сфере. Так к комитету доверия больше будет, а у подчиненных уважение к начальникам, причем подлинного, то бишь внутреннего». Помимо прочего порекомендовал назначать их не сразу, но с испытательным сроком. А то мало ли, вдруг он как творческий человек, великая личность, но как руководитель и организатор, не ахти. Пусть пару-тройку месяцев походит с приставкой «О». И еще один совет подкинул, мол, при назначении на партийность, тем паче бывшую, внимание обращать, но постольку поскольку. То, что к нам прибился поэт Сергей Бехтеев, который убежденный монархист, прекрасно. Но качество его стихов не стало бы хуже, если бы он был республиканцем, да пусть даже эсером. Словом, надо научиться отделять политические убеждения человека от его таланта и отталкиваться в первую очередь от последнего. Если он велик, то можно даже бывшего анархиста принять, а то и большевика. Уж их-то вовсе ни к чему, угрюмо пробурчал Иван. К чему? Надо пользоваться тем, что есть, отрезал я. И вообще, лишь бы хорошо работал, пользу стране приносил, а сидя на кухне пусть ворчит и мечтает о новой революции. Но видя, что Солоневич со мной не согласен, хотя и молчит, приобняв его за плечи, мягко пояснил. Пойми, Ваня, это простые люди могут жить по правилам порядочности, а ты, государственный муж, которому такая роскошь недоступна. Сейчас империи для скорейшего восстановления крайне необходимо единение всех сил, абсолютно всех. А чем достигается единство? Наличием общего врага и общей цели. С первым у страны полный порядок, даже с лихвой, одной немчуры за глаза, а вот с последним, точнее с путями к ней, разногласия. И самый простой способ их ликвидировать, не давая никому опомниться, включать всех в свои ряды. Пусть топают в общем строю, такое невольно сближает, а там, глядишь, свыкнутся. Посему и следует привлекать всех, даже если некоторые из них ранее запачкались, лишь бы не в кровушке, а остальное – ерунда. К тому же, если поразмыслить, добавил я, заговорщически понизив голос, мы отчасти тем же большевикам благодарны должны быть. Иван изумленно вытаращился на меня, решив, что ослышался. Да, да, невозмутимо подтвердил я, ведь они, по сути, выполнили за нас всю грязную кровавую работу. Я про решительную расчистку общества и империи в целом. Суди сам. Благодаря их фанатичной ненависти к инакомыслящим мы сейчас можем позволить себе слегка ослабить гайки той же цензуре, а ведь ослабили-то мы их, если разобраться, отнюдь не до конца, и если б сами начали где-нибудь в 16-м году закручивать их до нынешнего состояния, журналисты с редакторами облили бы нас грязью с ног до головы, обзывая тиранами, сатрапами, держимордами и диктаторами. Зато ныне мы выглядим поборниками демократии и свобод. И так во всем, что ни возьми, начиная с сурового отношения к преступности, ужесточения законов и предоставления широких прав полиции. Да уж, представляю, как те же корреспонденты раскудахтались, если бы какую-то из партий пару лет назад объявили преступной и поставили вне закона. Причем с наказанием только за одно пребывание в ней вне зависимости от своих деяний, шума и криков до небес. А ныне будто так и надо, задумчиво протянул Солоневич. Вот, вот, кивнул я, да и с земельным вопросом тоже целую вечность продолжали бы дискутировать. И не с ним одним, а главное, отношение народа к верховной власти сменилось. Причем радикально, с точностью да наоборот. Когда в последние годы было такое, чтоб любые слова царя воспринимались на ура, и не говорите, сплошь и рядом охаивали, чтобы государь не сказал, негодующе поддакнул Иван, зато ныне, но при чем тут большевики, так оно тоже из-за них, благодаря их воинствующей пошлости, беззастенчивой лжи, властолюбию и беспредельной жестокости, люди воочию увидели, какой может быть власть, до каких пределов бесстыдства и мерзости дойти, потому царь и стал народным избавителем. Кому в голову придет не слушаться Мессии, который пришел и изгнал дьявола? Впору тому же Ленину с Дзержинским и Троцким памятник поставить, усмехнулся Солоневич. Напрасно иронизируешь, Ваня, упрекнул я его. Памятник, конечно, перебор, но после взятия Петрограда я, сколь есть моих сил, буду отстаивать, дабы оставили захоронение их вождей на Марсовом поле. Врагов надо уважать, особенно когда они уже мертвые. Солоневич негодующе крякнул. Прошлось добавить, что и нашей власти будет от него немалая польза. Посадить в один из близлежащих домов хорошего фотографа и пусть фиксирует желающих возложить цветы на могилку, а рядышком наблюдателя с пачкой фотографий большевистского руководства и подле дежурную группу захвата. Да, поначалу в основном подставные людишки цветочки возлагать станут, но когда убедятся, что к таковым никаких репрессий со стороны полиции нет, то и сами потянутся. А далее дело техники. Слежка, выявление конспиративных адресов и цап-царап. Ну ежели так, неуверенно протянул Иван. Дай-то бог, он даст, без тени улыбки заверил я. Можешь не сомневаться, и тут же пожалел о сказанном, поскольку Солоневич некоторое время молча смотрел на меня, словно видел впервые, но говорить ничего не стал, лишь перекрестился и ушел, чтобы на завтра прийти вновь, за очередным советом. Нет, моя помощь отнюдь не была своего рода манией величия. Я вовсе не считал, будто без меня не управится, не догадаются, не сделают так, как надо, и вообще все мигом развалится и пойдет в разнос. Но мне казалось глупым заставлять людей ломать голову над вопросами, которые для того же Герарди или Солоневича вновь, и ответа на них из опыта прошлой жизни почерпнуть не получится, как ни вороши в голове. У меня же он имелся, поскольку я воочию видел, как их решают, или, по крайней мере, с какой стороны к ним надо подходить. Причем так, чтобы не допустить серьезных ошибок. Разумеется, не в силу моего ума, а потому что пожил в другом мире, но так ли важна причина, главное, я знаю, так отчего бы не помочь. И еще одно, они, конечно, и сами додумаются, но, со временем, а есть ли оно в запасе, это лишь в пословице тот, кто спешит, лишь людей смешит. В жизни же порой с точностью да наоборот. Самый наглядный пример – нынешняя ситуация в России. 2 месяца и мы в Москве, можно сказать, нахрапом взяли. Причем попутно и львиную часть всей страны. А дошли бы мы до Белокаменной вообще, выступи годом позже, да что там годом, этой осенью. И если да, то какой ценой, какими потоками крови пришлось бы заплатить за этот путь. Множь нынешние потери на 10, а то и вовсе на сотню. Так что в нашем случае впору иную присказку вспомнить. Промедление смерти подобно, точнее, многим смертям. Взять, к примеру, появление у меня Герарди касаемо намечаемого народного шествия. Вроде бы опасаться нечего. Организаторы – самые что ни на есть почтеннейшие люди. Цель тоже вполне благопристойная – поблагодарить государя за освобождение города от кровожадных варваров. А там как знать, мало ли кто в нее затешится, за всеми не уследишь. Ведь оружие у людей полно, ибо процесс его изъятия только пошел. Запрещать же ее нельзя, Хороший повод для затаившихся большевичков злобную сплетню про юного царя пустить. Мол, лицемером оказался, а на самом деле, к власти придя и в Кремле засев, к своему народу и выйти не соизволит, ответный поклон отдать не желает. И как быть, когда еще сам Борис Андреевич додумается до несложных, в общем-то мер, могущих в немалой степени обезопасить Алексея от потенциальных террористов. Через месяц, или через год, а толпа через 3 дня соберется. Следовательно, надо помогать, благо, ответ в общих чертах известен. Дескать, нынче же вынесем на обсуждение Регенского совета специальный указ по упорядочиванию такого рода шествий. В нем будет определено, что организаторы обязаны заранее внести заявку в городскую думу о цели, времени и маршруте движения демонстраций, с пояснением, что необходимо оно исключительно для того, дабы власть смогла проявить заботу, придав им соответствующую охрану во избежание возможных беспорядков и нападения на безоружных людей. А ниже будет упомянуто, что в силу военного положения, кое пока не отменено, любые митинги, демонстрации и шествия в центре города воспрещены, и перечень улиц, входящих в центральную часть города. Завтра принятый указ опубликуем, причем с развернутым комментарием. Мол, непонятно, зачем вообще нужны эти массовые шествия. Достаточно Новый Завет вспомнить. Вера без дел мертва есмь. Остается лишь чуть перефразировать, заменив первое слово на благодарность. В смысле, делами свою признательность доказывать надо. Делами. А ежели будущая демонстрация окажется связана с насущными вопросами, которые не решаются вовсе или не так, как хотелось бы, тоже иной выход имеется. И опять-таки куда проще. Достаточно составить письменный список конкретных претензий и негативных фактов, которыми люди возмущены, и вручить его городским властям. Получится куда эффективнее, а главное, гораздо быстрее. Ведь срок для рассмотрения таких прошений определен краткий, всего 3 дня, после чего народные представители смогут встретиться и потолковать с думцами, которые к тому времени успеют не только вникнуть в суть, а то и принять кое-какие меры для исправления, равно как и дать разъяснения по поводу еще не устраненного, когда и как намерены ликвидировать недостатки. Ну а если имеются претензии непосредственно к самим городским властям, то в самые ближайшие дни как для членов Регенского совета, так и для самого государя будут определены дни и часы для приема населения. Или взять Солоневича. Ну откуда бедному журналисту знать масштабы этой самой агитационно-пропагандистской работы? Ему и в голову не приходит, насколько она должна быть всеохватывающей. А ослаблять натиск на умы и сердца людей нельзя. Нынче упустил, не досмотрел, завтра расплачиваться придется. И кто ведает, какую цену за недогляд платить придется. Скорее всего, кровавую. Вот и крутись, Виталька, как белка в колесе, знай и успевай лапками перебирать. И все-таки, несмотря на дикую загруженность, я назвал бы эти деньки затишьем. Первыми каплями дождя, предвещающими грозу, стало прибытие возмущенных делегаций от жителей Тулы и Калуги. Понять их негодование было можно, при взятии городов Чехословакии вели себя весьма бесцеремонно, деликатно говоря, позволив себе много лишнего. Разумеется, не везде. У штабс-капитана Степанова, самого молодого из полковых командиров, после первых 3 расстрелянных мародеров народец поутих. То же самое произошло в полку подполковника Войцеховского, не побоявшегося самолично пристрелить парочку насильников. Полковнику Червинке и вовсе было легко наводить порядок среди соотечественников. Увы, такими оказались далеко не все командиры. Некоторые смотрели на поведение своих подчиненных сквозь пальцы, а безнаказанность рождала новые преступления, куда хуже прежних. Дальнейшее же поведение оставленных в городах чешских гарнизонов оправданий вовсе не имело. Кое-где дошло до того, что городом стали заправлять чешские комендатуры, ведя себя так, словно все и вся зависит от них, а советы никто и звать никак. Отсюда и возмущение людей. Едва выслушав представителей, я понял, дело худо. Фитиль тлеет, и если срочно, немедленно, прямо сейчас не принять надлежащих мер, бабахнет так, что мало никому не покажется. И тогда уговорами отделаться не выйдет, придется прибегать к репрессивным мерам. Кому утихомиривать народ, на Регенском совете не обсуждалось. И без того понятно, главноуговаривающему. Отсутствовал я всего неделю. За это время мне вместе с прибывшими со мною следователями удалось еще раз выслушать все жалобы, а особо провинившихся взять под стражу. Словом, наглядно продемонстрировать лояльность императорской власти к гражданскому населению. В довершение ко всему часть гарнизонных рот сняли, заменив подразделениями, привезенными из Москвы. Но выехать обратно пришлось досрочно, поскольку получил тревожную телеграмму. Согласно докладу генерала Романовского, и не только его одного, ситуация в Царицыне и вообще на юге резко ухудшилась. ТЧК, Ольга, едва ее прочитав, я понял, громыхнула. Причем раскатисто, басовито, да как бы не над самой головой, ибо согласно нашему с Виленкиным и Герарди незатейливому условному коду фамилия Романовского подразумевала Николая Николаевича младшего. Вот так, простенько и со вкусом, благо генерал такой имелся, а стало быть никаких подозрений текст вызвать не должен. Прочие слова в коде тоже удручали, не только означало, что к младшему присоединились и прочие Романовы, а резко утверждало, что великие князья от слов перешли к решительным действиям. Каким именно? Читай название города. Если бы, к примеру, они покатили бочку лично на меня, говорилось бы про Симбирск. Царицын же означал их давление на Регинский совет. Притом не просто успешное, но и, вообще на юге, успешное сразу на нескольких направлениях. С одной стороны, их выступление следовало ожидать, ибо случилось то, что и должно случиться. Его просто не могло быть. Вот только в сроках я промахнулся, надеясь, что у меня имеется отсрочка. Оказалось же, а ведь я старался как мог, изображая перед ее императорским величеством, то бишь перед Марией Федоровной, равно как и перед прочими императорскими высочествами и просто высочествами эдакого простого парня. Словом, норовил всячески оттянуть неизбежный бунт на корабле, хотя бы ненадолго, до взятия Петрограда. Но, увы, не удалось. Да оно и понятно. Можно мимикрировать и втереться в доверие к самой оторванной шпане, можно превратиться в кого угодно, но нельзя стать тем, кем ты не родился. И титул, имеющийся у меня ныне, роли не играет, ибо он получен, а не унаследован. Посему я был, есть и останусь для Романовых чужим, выскочкой, и своим мне не стать, никогда, каких бы важных услуг не оказал. Тем более, в данном случае моя услуга скорее из разряда медвежьей. Да, да, ведь они твердо убеждены, что власть большевиков скоро и так бы пала, и тогда наступила бы реставрация. А во главе ее кто? Правильно, дедушка нынешнего императора Николая Николаевич-младший или двоюродный дядюшка Алексея Кирилла Владимирович. Оставшаяся парочка, родные братья вышепоименованных. Ах да, еще про одного кандидата забыл, Александра Михайловича. У него и вовсе два в одном, ибо он не просто дедушка, но, по супруге своей, Ольге Александровне, родной тетке Алексея, еще и дядюшка. А тут я влез, семью Николая II спас, да вдобавок корону на юного Алексея напялил. Экий пакостник. Так что я для Романовых не просто чужак, но и враг. Да, справедливости ради следует сказать, что не для всех. Есть тут пятеро иных, которые ко мне питают самые искренние теплые чувства. Среди этой пятерки один вообще мой воспитанник, а другая, впрочем, насчет нее промолчу. Словом, они, мои и всецело за меня, но обольщаться не стоит. Во-первых, помощи мне от них особой ждать нельзя, дети, не по годам, по жизненному опыту. То есть полной картины происходящего они не видят, с ними самими еще нянчиться и нянчиться. Во-вторых, они для всех остальных Романовых в силу своего необычного воспитания точно такие, как и я, только статусом из-за своего происхождения обладают несколько иным, повыше. Опять же и враги из них несерьезные, посему они скорее изгои. Внезапно нахлынула усталость, не та, что после трудового дня, когда напахался «будь здоров», но глядишь на творение рук своих и радостно на душе. Тут иная, свинцовая, тягучая, тоскливая, весь день строил домище, а к вечеру глядь, замок-то на песке воздвигнут. Покачиваются стены, скрипит что-то на крыше. Но хуже того, что и фундамент поплыл, а ты стоишь, как дурак, и понятия не имеешь, за что хвататься в первую очередь. На миг даже некая паскудная мыслишка появилась вообще бросить все. Устал, надоело, ну сколько можно, вот только нельзя мне. Да, я чужак, но для этих, а не для России. А в ней еще Марков и Шапошников, Каппелли и Дроздовский, Слащев и Деникин. Да разве одни вояки? А Виленкин с братьями Солоневичами, Шавельский с отцом Петеримом, крестьянин Миленин и старый казак Мамай, не говоря о прочих, поверивших, и для Лаймы с Людмилой эта страна тоже родная, а Осипенко за нее вообще жизнь отдал, и маленький Корнет, и Косиковский с Бояринцевым и Безобразовым, и прочие офицеры конвоя, земля им пухом. А сколько наших солдат на пути в Москву погибло, мир их праху. Опять же детушки малые у меня на руках, которые в изгоях пребывают. С ними как быть? Случись что и после очередного мятежа или переворота, неважно, им первым достанется. По полной программе. Да, невиновным, так что с того, наказывать-то станут кого попало, кто под руку первым подвернется, ибо русские бунты впрямь бессмысленны, и в живых сестричкам с братцем не бывать, поскольку бунт вдобавок еще и беспощадный. Словом, собирай, Виталька, остатки сил воедино, ибо труба зовет, причем выезжай немедленно, ибо имя старшей сестры Алексея в качестве подписи означало, чтобы я бросал все и срочно возвращался в Москву, в Литерном, то бишь без остановок. Тем не менее теплилась в моей душе надежда, что Виленкин попросту перестраховался, так подписавшись. Как знать, вдруг возникшие вопросы лишь кажутся неразрешимыми, а на самом деле для меня, вооруженного кое-какими знаниями 21 века, пусть и не пустяковые, но вполне решаемые. Тем более ухудшилась-то ситуация в Царицыне, то бишь в Регинском совете, а там у меня большинство. Разве с братьями Константиновичами отношения испорчены, но прочие-то никуда не делись. Получалось, друг Абрамыч точно перестраховался. С этой уверенностью я и катил в Москву. Но, увы, глава 1. Дележ чужого пирога. Вроде бы недолго Голицын отсутствовал, но сколь много перемен произошло за это время в столице. Убедился в том Виталий еще до въезда в нее. На последнем полустанке перед Москвой Литерной, в котором он ехал, неожиданно остановился и в вагон зашел Герарди. Позади Виленкин. Они-то и рассказали Голицыну о произошедших переменах. И в первую очередь о глобальных изменениях в составе Регинского совета, куда разом включили аж 5 Романовых. Причем все 5, а пап, как выразился Виленкин, то бишь дедушки Алексея, Николай Николаевич с братом Петром, Кирилл Владимирович с братом Борисом и Александр Михайлович. Кроме того, в совет включили еще 4, графа Татищева, князя Долгорукова, однофамильца Виталия князя Голицына и графа Коковцева, прибывшего вместе с частью Романовых из Кисловодска. Получалось, теперь при возникновении разногласий любой вопрос будет решен в пользу великих князей, за которыми отныне большинство голосов. И не надо быть 7 пядей во лбу, чтобы понять, на чью сторону встанут еще 4 недавно избранных. Особенно 2 из них, Татищев и Долгорукий, хорошо помнящих бесцеремонное поведение красного комиссара Остапа Бендера в Тобольске. И чем вопрос серьезнее, особенно если он связан с какими-либо реформами, например отменой старшинства в армии, тем больше шансов, что дедушки его провалит. Во-первых, скажется консервативное мышление, а во-вторых, ну, хотя бы в пику нахальному выскочке. Однако главная опасность, разумеется, исходила от Романовых. Для чего они забрались в совет, объяснять не надо. Власть. Дабы понять это, достаточно посмотреть на вопросы, которые в отсутствие Виталия пытались решить новоиспеченные господа регенты. Армия. Здесь они копали не глубоко и только для того, чтоб сменить главкома. Выдвинутое ими объяснение на первый взгляд выглядело весьма убедительно. Во всяком случае с политической точки зрения, настоящую столицу Российской империи не должен брать простой боевой генерал. Неправильно оно, вернуть ее надлежит именно Романову, причем неважно какому. Просто с учетом прошлых заслуг и популярности в войсках лучше всего на эту роль подходит. Ну да, Николай Николаевич собственной персоной. Тем паче он уже был верховным главнокомандующим в первый год Великой войны, то есть практический опыт имеется. План же великого князя был прост и состоял в немедленном выдвижении на север и, от силы через 2 недели, взятии города штурмом. После чего надлежало как снег на голову обрушиться на германские войска. Столь стремительный удар непременно принесет пусть не победу, но определенный успех, вытеснив врага из ряда оккупированных губерний. Заодно удастся отодвинуть германцев от Петрограда и оттянуть часть немецких дивизий с Западного фронта, тем самым выполняя долг перед союзниками. Виталий охнул, услышав такое. «Это же», — растерянно протянул он. «Да, да», — подхватил Виленкин. «Никто не спорит, что союзнический долг — дело святое, все так. Но даже мне и Борису Алексеевичу, хоть мы и не генералы-вояки, понятно, что пытаться сейчас тягаться с тевтонами, форменное самоубийство, не буди лихо, пока оно тихо», угрюмо процитировал Герарди и сокрушенно вздохнул. Так ведь мало того, они помимо оного, оказывается, великие князья успели заикнуться и насчет отмены перераспределения земли, объявленной ранее Алексеем, и тоже звучало логично, дескать, просто отобрать землю у одних и передать другим нельзя, получается какой-то грабеж, иного слова не придумать, следовательно, Надо ее выкупать у прежних владельцев, а таких платежей при нынешнем всеобщем развале и пустой казне государству не потянуть, даже если растянуть выплаты на 10 или 20 лет. В подтверждение своим словам выдали финансовый расклад. Не иначе, Коковцев помог. Цифры и впрямь впечатляли. Два годовых бюджета, не кот начхал. А следом вывод. Коль по-новому не получается, надо быстренько повернуть процесс на старые рельсы, а изъятые крестьянами земли вернуть прежним владельцам. Благо, армия ныне имеется, и есть кому приструнить недовольных. Ну хоть стой, хоть падай от таких идей. Вдобавок дедушки успели поднять тему возвращения всей родне императора, разумеется, включая и его самого, принадлежащего им по праву недвижимого имущества. Мало того, они присовокупили к тому и вопрос о размере государственных выплат за понесенный ущерб. В этом месте Виленкин кратко, но с ехицей прокомментировал рассказ Герарди. «Довелось мне как-то читать про бурбонов, что они за время своего изгнания ничего не поняли и ничему не научились. Увы, наши в точности такие же. Я, может, и жид, однако о стране проявляю куда больше заботы, нежели эти шлемазлы о своем барахле. А чего ж не встрял?» — окрысился на него Голицын. «Тю на тебя, Ибрагимыч. Сам подумай, и где я, а и где эта стая? Я хоть и бывший гусар, но имею в наличности всего две руки, да и то поднимать при голосовании могу лишь половину. А остальным почему не объяснил? В смысле, Дутову и прочим?» Виленкин удрученно вздохнул. «Таки чтоб ты знал, ваши скородие, оренбуржцы, входящие в совет, отправились хоронить казака Мамая, скоропостижно скончавшегося аккурат на следующую ночь после вашего убытия из столицы, дабы в должной мере воздать ему последние почести». Голицын вздрогнул от неожиданного известия. «Вот так», — растерянно протянул он. «Умер, значит?» «Да-с», — подтвердил Виленкин. «Кстати, укатили они все и отпуск по настоятельной рекомендации великого князя Кирилла Владимировича». «Ну хорошо, а с Константиновичами поговорить не?» И Голицын осекся. Виленкин лишь криво усмехнулся в ответ. Впрочем, Виталий и сам понимал, глупость спросил. «Дело в том, что в 300 верстах от Москвы, когда уже все было готово к решительному броску на столицу, большевики прислали ультиматум. Он гласил, что в Петрограде в настоящее время взяты в заложники 250 человек, включая 11 из числа Романовых во главе с великим князем Михаилом Александровичем. Все они будут расстреляны, если царь и его регенский совет не остановит свое наступление на Москву и не начнут переговоры». Голицын отчаянно убеждал всех ни в коем случае не идти у врага на поводу, но продолжать наступление. Именно сейчас для него самое время, поскольку красные в растерянности. Запаниковали даже солдаты латышских стрелков, укатившие из Белокаменной. Переговоры же приведут лишь к тому, что за время передышки большевики придут в себя, и тогда количество жертв при взятии Москвы возрастет в разы, а заложники в конечном итоге все равно погибнут. Да, возможно, не все, но уж Романовых точно не оставит в живых. Однако нашлись среди регентов и сторонники переговоров. Понять их было можно, своим решением они как бы подписывали смертный приговор, становясь соучастниками убийства ни в чем не повинных людей. Пойти на такое при всем понимании неотвратимости их гибели. Особенно рьяно ратовал за остановку наступления второй из братьев Константиновича Игорь. Что и говорить, когда на кону жизни трех братьев, из коих самому младшему, Георгию, всего 15 лет от роду, а вдобавок в расстрельном списке фигурирует еще и мать, любые разумные доводы бессильны. После бурных дебатов с преимуществом в один голос победила точка зрения Голицына. Последней голосовала великая княжна Татьяна Николаевна. В отличие от сестры Ольги, она поддержала Виталия. Надо ли говорить, какие чувства переполняли душу Игоря Константиновича по отношению к Голицыну? Схожие питал к Виленкину и родной брат Игоря Константин, ибо Александр Абрамович также проголосовал за немедленное продолжение наступления. Говорят, время лечит любые раны. Но в случае с Константиновичами этого не произошло, поскольку прибывший в Москву великий князь Кирилл Владимирович рассказал кое-какие подробности их расстрела. Будто бы Иоанн, поддерживавший больного Гавриила, спросил палачей, стоя на краю ямы, дескать, вы же отменили смертную казнь, на что находившийся неподалеку Моисей Юрицкий надменно ответил, мы отменили ее только по отношению к преступникам, а вы – заложники. К тому же, если от вас отказалась даже ваша родня, не соизволив ради вашего спасения пойти на такую малость, как временное перемирие, нам оная жестокости вовсе простительно. Тем не менее Виленкин счел нужным пояснить Голицыну. мол, оба брата, едва заслышав о предложении великого князя Николая Николаевича немедленно выступить на Петроград, вмиг стали самыми преданными сторонниками он их дедушек. Вот и получилось, ваша светлость, что остался я один аки перст в ноще, развел руками Александр Абрамович. Точнее, если считать господина генерала, два перста, как черт им ворожил. Притом с самого начала, встрял в разговор Герарди. В отличие от Веленкина, он не позволял себе разговаривать с Виталием на «ты». Я про их уговоры царских сестер расширить количество членов совета, мол, для вязчего авторитета, ну и всякое такое. А после того, как избрали их самих, они по каждому новому кандидату столько лестного напели, боже ж ты мой. Татищев с Долгоруким истинную преданность покойному государю выказали, когда в Тобольск его сопровождали и с ним неотлучно были. Дескать, одно это дорогого стоит, вторил ему Веленкин. За преданность почестями и наградами осыпают, а в совете умы государственные нужны, проворчал Виталий. Кто бы спорил, пожал плечами Герарди. Но и возражать, особенно когда они сами рядом сидят, у меня язык не повернулся. Тем более народ заслуженный. Князь Голицын, к примеру, лет 10 назад городским головой Москвы был, притом весьма деятельным. Владимир Михайлович принял белокаменную с керосиновыми фонарями на улицах и водой из столичного фонтана, а оставил с электрическим освещением, водопроводом, канализацией и телефонной сетью. С учетом необходимости восстановления всего порушенного его присутствие вроде как тоже необходимо. Дескать, тем самым симпатия москвичей к господам регентам непременно увеличится. И, само собой, к государю. Ну и поставили бы его обратно головой. Коль сумел так Москву облагородить, значит, и с прочими городами управиться, во всероссийском масштабе. Это я аргументы великих князей цитирую. А вдобавок меня его фамилия в сомнение ввела, Борис Алексеевич многозначительно посмотрел на Виталия. Однако, напоровшись на встречный недоумевающий взгляд, счел необходимым пояснить. Мол, еще до заседания к нему с Веленкиным подошел великий князь Кирилл Владимирович и намекнул, что сей Голицын, родич некоего светлейшего князя, сдается, тому будет по приезду приятно увидеть Владимира Михайловича среди членов совета. Тем самым ввел их обоих в немалое сомнение. «У меня здесь родичей нет», — угрюмо проворчал Виталий. «Обманул, стало быть», — вздохнул Герарди и, желая скрыть неловкость, мигом перешел к следующему кандидату. «Мол, граф Коковцев и впрямь муж государственного ума, 10 лет министром финансов был, правая рука Столыпина, не зря же после Петра Аркадьевича правительство возглавил. Тогда прямой резон его и сейчас во главе правительства поставить», — вновь не удержался Виталий. «Уже», — встрял Веленкин, — «на следующий же день, дескать, весьма удобно, будем иметь на заседаниях постоянного представителя от высшего исполнительного органа страны». Но от предложенного ему Министерства финансов граф отказался наотрез. Сказал, будто не желает смущать своим авторитетом прочих, кои тоже в министрах хаживали. Тем более в составе особого совета комитет по финансам имеется. Мудро, — усмехнулся Виталий, — пусть в нем голову ломают, как людей накормить и инфляцию одолеть, а глава правительства станет послушно выполнять, чего в нем нарешают. Во главе со светлейшим князем Голицыным Тобольским, — подхватил Веленкин. — Типун вам на язык, уважаемый Александр Абрамович, — хмыкнул Виталий, — у меня и без того хлопот полон рот. Вдобавок я в экономике, тем паче в финансах, ни ухом ни рылом. Назначать меня, тем не менее, регентский совет счел вас достойным, — перебил Веленкин. — Посему, ежели и вскочит типун на моем языке, вам от того, милостивый государь, легче не станет. Дас. Виталий уставился вначале на него, затем повернул голову к Герарди и шепотом спросил. — Он о чем? — О вашем назначении председателем особого совета, — пожал тот плечами. — И более всех на нем настаивал опять-таки Кирилл Владимирович. Разумеется, он и тут немало оснований привел. Дескать, нельзя обижать столь заслуженного человека, как светлейший князь, чтоб тот без должности хаживал, притом солидный. Понятно, отчего он на ней не заикается — скромность. Так давайте сами ему породеем. Потому и настаивал на срочности. Мол, вернется, а мы ему сюрприз преподнесем. — Это не сюрприз, — покачал головой Виталий. — Скорее серп. — Какой серп? — опешил Герарди. — Которым по изделиям Фаберже чиркают. — С трудом удержался Голицын от откровенной нецензурщины. — Одного не пойму, почему на все их предложения сестры царя соглашались. Скорее всего, неудобно было. Как-никак родство. Опять же возраст почтенный, дедушки, хоть и не родные. — Ясно, — кивнул Виталий. Выходит, оренбуржцев дожидаться нельзя. Эти орлы могут за время их отсутствия такого наворотить, что потом годами не расхлебаем. Да и когда вернутся, толку от них ждать нечего, добавил Виленкин. Не знаю уж, чего им там Кирилл Владимирович напел, но, скорее всего, припугнул. Дескать, им теперь из Москвы до конца жизни отлучаться нельзя, поскольку постоянно заседать требуется. И они, похолодел Виталий, прошение подали об отставке. Дескать, ныне слишком серьезные вопросы на совете предстоит решать, в масштабах всей России, потому не потянут. Писали явно под диктовку великого князя, уж слишком красиво и логично. Все, кроме Дутова, я об этом узнал слишком поздно, уже на заседании, когда они их подали, упреждая очередной упрек Голицына, пояснил Виленкин. Хотя на самом деле истинная причина их ухода другая. Оба от того памятного дня голосования по заложникам не отошли. Полковник Акулинин так прямо и заявил, дескать, если ему еще раз придется решение принимать, от которого людские жизни будут зависеть, у него голова вовсе поседеет. А оно, к гадалке не ходи, непременно случится, когда мы к Петрограду подойдем. Моя вина, промелькнула в голове Голицына. Поглядел на невозмутимого Дутова и решил, что с прочими оренбуржцами тоже проблем не будет, все-таки вояки оба, цельные полковники. Оно же вон как обернулось. А теперь ничего не поделаешь, поезд ушел. Значит, надо обходиться своими силами, мрачно подытожил он, а с ними у нас не густо. Если не сказать пусто, уныло согласился Герарди. Ну, если к нашей троице добавить сестер императора, пятеро. Хотя спору нет, меньшинство. То бишь как не воюй, любое самое безумное решение они тупо пробивают большинством голосов. Кто бы мог подумать, что они такую скорость разовьют, вздохнул Виленкин. Кто бы мог, зло передразнил его Виталий. В конце концов, ты Абрамыч или Тайный Иваныч, ваше благородие завсегда не по делу лается изволите, обиженно откликнулся Виленкин. А я меж тем, что возмог, то и учинил. Подтверждаю, заступился за него и Герарди. Скорее с меня спрашивать надобно. Упустил, каюсь. Но вы, Виталий Михайлович, столь основательно меня загрузили в самые первые дни, что мои помыслы, признаться, весьма далеки от великих князей были. Голицын лишь скрипнул зубами, ибо крыть было нечем, и впрямь загрузил. Причем из благих побуждений. Трудотерапия как лекарство от депрессии, в которую впал Борис Андреевич. Но кто ж знал, что оно все так обернется. А когда спохватился, увы, обескураженно развел руками Герарди. Однако в отличие от меня Александр Абрамович, поверьте, и впрямь сделал все возможное. Это ведь исключительно благодаря ему. Как выяснилось из рассказа генерала, Виленкин явно поскромничал. Помимо всего прочего он исхитрился во время перерыва в заседании подключить к своим возражениям касаемо ряда предложений великих князей самого императора. Дескать, узнав о таких потрясающих новостях, произошедших за время его отсутствия, Голицын будет изрядно расстроен. Алексей нерешительно замялся. Пришлось усилить, отыскав гениальное продолжение. А еще светлейший князь будет в вас весьма разочарован. Юный государь поморщился. Идти против дедушек, пускай и не родных, ему явно не хотелось. Но ведь я даже голосовать не могу, нашелся он. Зато вы можете напомнить устное правило, принятое Регинским советом еще в Оренбурге. Надлежит поначалу убедить вас, а уж потом ставить вопрос на голосование. Про Голицына можно вовсе не упоминать. Достаточно сказать, что вам самому хочется как следует все обдумать, поскольку имеются некие сомнения. Полагаю, Александр Абрамович и касаемо включения великих князей в Регинский совет протестовал бы, подвел итог Герарди, но в силу своей национальности и вероисповедания, он замялся и смущенно покосился на Виленкина. Вот-вот, подхватил тот, судя по их лицам, они и без того готовы были извечный лозунг вспомнить «Бей жидов, спасай Россию» и начать его воплощение в жизнь с меня, притом немедленно. Во всяком случае вид у них был весьма воинственный. Я бы, конечно, отбился, но кулачный бой во время заседания Регинского совета между его членами, не камильфо. Это уже не апапа, а апачи какие-то получаются, усмехнулся Голицын. Что ж, сдается, их призыв скоро и впрямь придется вспомнить, зло произнес он. Одно слово заменим, и можно цитировать. «Бей или спасай», — поинтересовался заинтригованный Виленкин. «Мимо, жидов, вместо них сейчас куда актуальнее Романовых вставить, которые эпопа, таки за что я тебя завсегда уважал, Ибрагимыч, это за оригинальный ход мыслей, восхитился Александр. «Михалыч, я», — мрачно поправил Виталий. «Нет, уважаемый», — не согласился Виленкин. «В ближайшие дни забудьте за Михалыча, иначе вам этих шлемазлов не завалить. Кстати, у меня хоть и не было возможности государевым сестрам по полочкам все разложить, но они и сами чуть погодя недоброе заподозрили. Во всяком случае, мое отложить обе поддержали с видимым облегчением». «Не понял», — встрепенулся Виталий. «Если предложения дедушек не приняты, получается, и Марков еще на месте, и я тоже не председатель, за Маркова так и есть», — кивнул Виленкин. «Хотя великий князь столь уверился в своем назначении главнокомандующим, голосов-то у него в любом случае больше, что на завтра якобы от имени государя назначил строевой смотр армии, включая, он сделал многозначительную паузу, особый корпус генерала Слащева». Голицын охнул, а Александр Абрамович развел руками, сокрушенно прибавив: «Но за светлейшего князя, то есть за вас, у меня солидных доводов против не нашлось. Если бы изгоняли откуда-то, таки да, а касаемо назначения, увы, потом-то я их изыскал, но было поздно». Словом, в точности по пословице: «Русский Иван задним умом богат». «Я ж говорю, что ты тайный Иваныч», — сурово подвел итог Голицын. «Ладно, раз выросла, значит, никуда не денешься, давайте думу думать. Судя по их первым идеям, они явно намерены развалить все нами выстроенное. Пусть несознательно, а в силу душевной простоты, но нам от того не легче, а то и хуже», — не удержался от комментария Виленкин. «Но я предлагаю иное: сделать в нашем совещании короткую передышку до завтра. К тому же мы с Борисом Андреевичем собирались сойти прямо тут. Нас и авто ждет. А к чему такая конспирация? Мало ли», — пожал тот плечами. «Сдается и тебе, Остап Ибрагимыч, лучше сделать вид, будто ни сном, ни духом, когда они станут сообщать про свои сюрпризы». «Мудро», — согласился Виталий, по достоинству оценив его предложение, и добродушно ухмыльнулся. «Ну вот почему все Абрамычи такие умные, потому что Иванычи и дураками до старости доживут. Мы тоже поживем, но недолго». Глава 2. Строевой смотр, или коней на переправе не меняют. «Вот уж не подумал бы, что мне и в освобожденной Москве лицедействовать придется», — с грустью думалось Голицыну, когда он провожал взглядом уезжающее авто. «Но куда деваться? В самом деле, невозмутимо отреагировать на художество дедушек гораздо разумнее. Тогда у них в отношении него не будет опаски, расслабиться. Стало быть, у самого Виталия появится запас во времени, дабы предпринять какие-то контрмеры. А там и впрямь чего-нибудь придумается. Разве смотр? С ним посложнее. Касаемо подобного рода мероприятий, самому Голицыну в прежней жизни везло. Специфика снайперского ремесла требовала по возможности не светить стрелков. Великолепная причина, дабы не просто увильнуть от них, но сделать это почти на законных основаниях. Хотя и не всегда, несколько раз доводилось поприсутствовать. И всякий раз он с облегчением вздыхал, когда тот заканчивался, сетуя только на одно: сколько времени ухлопалось на эту ерундистику. Как строевой смотр проводится в эти времена, Виталий не имел ни малейшего представления, но догадывался, что суть его скорее всего осталась неизменной. Проверка формы и прочей амуниции, внешнего вида личного состава, их знание уставов, ну и прочее в том же духе. А в конце — прохождение торжественным маршем. Учитывая, что мероприятие затеяно великим князем, дабы лишний раз подчеркнуть бездарность Маркова, не сумевшего подготовить к нему должным образом личный состав, можно было не сомневаться, придирок возникнет немерено. Касаемо же особого корпуса, и вовсе: достанется Якову Александровичу по самое не балуй, ибо его бравые в делах хлопцы, к гадалке не ходи, будут выглядеть в строю как партизаны, а спрятать их нечего и думать, или поступить наоборот. А эта мысль: на фоне солдат Слащева, выглядевших не лучшим образом, вид остальных окажется вполне ничего. Каким образом до Маркова дошла новость о намеченной замене главкома, неизвестно, но дошла — это точно. Правда, Сергей Леонидович виду не подавал, разве хорохорился больше обыкновенного. Однако по паре сорвавшихся с его языка реплик было заметно, смещение ему, мягко говоря, не по душе. Совет Голицына он послушно выполнил. Правда, с неохотой, но вслух не перечил. Наверное, по принципу хуже не будет. Благо, сделать это оказалось легко. Переставить корпус с фланга на фланг, как Виталий и предполагал, так и вышло. Едва подъехав к молодцам Слащева, Николай Николаевич помрачнел, куда там грозовой тучи. Вообще-то, с точки зрения строевого офицера, картина и впрямь выглядела ужасающей. Нечто вроде бывалых воинов-афганцев, предпочитающих вместо сапог кроссовки, по горам лазить не в пример удобнее, и позволяющих себе многие иные вольности. Правда, вид у слащевцев был боевой, задорный. Вторым светлым пятном стал сам командующий особым корпусом, выглядевший, как всегда, безукоризненно. Придраться к Якову Александровичу было нельзя при всем желании. Мундир сидел на нем как влитый, зеркально начищенные сапоги весело отражали яркое солнце. Самый что ни на есть любитель парадов и шагистики лишь довольно крякнул бы, оценивая стать и выправку сухощавого высокого генерала. Зато остальные. Масла в огонь подлил сам Слащев. В ответ на его доклад Николай Николаевич иронично фыркнул. Командующий, скорее начальник, а то и вовсе командир один, солдат-то у вас от силы на полк, а я как Суворов, не числом, но умением, не сдержался Яков Александрович. И смею заверить, дабы моих орлов одолеть, врагу не меньше трех корпусов понадобится. Говорил он тихо и бесстрастно, как впрочем и всегда, ничем не выдавая того, что происходило в его душе. Но Голицын почувствовал, что второго завуалированного оскорбления Слащев не выдержит и сорвется, откровенно нахамив. Причем все тем же тихим бесстрастным голосом, отчего его хамство будет воспринято гораздо острее. А Николай Николаевич и без того на взводе, аж глаза выпучил от столь несусветной наглости. В открытую дерзить начальству, да еще где, на строевом смотре, неслыханно. Подтверждаю сказанное генерал-лейтенантом Слащевым, великий князь, решительно встрял Голицын. Хотя его люди практически не участвовали в прямых боевых столкновениях, но пользы императорской армии они успели принести столько, что хватит и на пять корпусов. В открытую становясь на сторону генерала Яши, как его за глаза ласково величали подчиненные, Виталий понимал, что тем самым лишь усилит возмущение Николая Николаевича, но плевать, зато заслонял Слащева, вызывая огонь на себя. Какой пользы, ежели не участвовали, взревел тот, они не для того предназначены, не уступил Голицын и сам, не утерпев, выдал откровенно хамское, только дураки забивают гвозди микроскопами. От возмущения у Николая Николаевича, очевидно, в зобу дыхание сперло и продолжение дискуссии не последовало. Зато, придя в себя, он предложил Алексею вовсе не смотреть прочие полки, без того все понятно. Юный царь растерянно оглянулся на Голицына. Насчет понятно, всецело согласен с великим князем, мягко улыбнулся Виталий. Учитывая всего один день на подготовку, иного ожидать и не стоило. Но люди готовились, старались, и так поступать с ними, на мой взгляд, невежливо. Это если говорить деликатно. А вы как есть полковник, озлился Николай Николаевич. Титула светлейший князь он при обращении к Голицыну употреблять избегал. Не скромничайте. Что думаете, то и говорите. Что ж, сам напросился. Тогда получи. Ныне те, что стоят в строю, вместе с вами, государь, за два с лишним месяца прошли победным маршем от Оренбурга до Москвы. С учетом оного, такое отношение к ним, форменное свинство, невозмутимо выдал Голицын как есть. Причем именно так расценит наше поведение не только офицерский состав, включая главнокомандующего армии победителей, генерала от кавалерии светлейшего князя Маркова Московского, но и рядовые, от казака до последнего солдата Кашевара. Чуть помедлив, Алексей согласно кивнул, и впрямь негоже, тогда поехали смотреть далее. Смотр продолжился при гробовом молчании великого князя, благо, прочие выглядели хоть и не идеально, но получше слащевцев. Взорвался Николай Николаевич, едва они вместе с Алексеем и Голицыным вернулись во дворец. Ну вы сами видели, ваше императорское величество, вид расхристанный, выправка отсутствует, знание надлежащих артикулов и обязательных к запоминанию на зубок положения из уставов не в плачевном, безнадежном состоянии. Про положение дел в особом полку, называемом от чего-то особом корпусе, я и вовсе умалчиваю. Некоторые из его солдат даже пятна со своих мундиров не удосужились отмыть. Неслыханно. Это ж стадо ослов какое-то. Самых настоящих. Алексей, явно чувствующий себя неуютно, словно пшеничное зернышко, угодившее меж двух жерновов, неуверенно кивнул, соглашаясь со сказанным. И впрямь, Виталий Михайлович, как-то они не того, робко обратился он к Голицыну. И пятно приятно, если оно от крови врага. Нашелся тот, а касаемо ослов, судя по делам тех же слащевцев, они скорее змеи, такие же неприметные и смертельно опасные для врага. Что же до стада, тут я решительно не согласен. Все зависит от того, кто во главе. Если это лев, Любое стадо очень быстро превращается в стаю. А вы же не станете возражать, государь, что Слащев – лев. И последнее. Незнание всяких артикулов не всегда говорит о тупости. Иногда о простой нехватке времени. Зато как они выполняют боевые приказы. Сдается, это куда важнее. Николай Николаевич, словно бы не услышав Виталия, продолжал гнуть свою линию. И командира им подстать, половину немедля с постов снимать надобно. Про командующего особым корпусом, ехидно выделил он должность Слащева, я и вовсе молчу, его в первую голову. К тому же назначен он на сей пост не по старшинству, равно как и Марков, посему сделать он и проще простого. Шутка ли, такую должность передать простому генерал-майору, в то время как ее надлежит занимать полному генералу, да и лето его не те. Корпусной командир моложе 55 лет всегда был великой редкостью. Виталий чуть не присвистнул, услыхав эдакую новость о возрасте. Это ж ни в какие ворота, когда до 55 годков редкость. А все окаянная система старшинства виновата. И сделал в памяти зарубку, дабы поторопить Маркова с подготовкой соответствующих документов о ликвидационной. А вашему Слащеву, полковник, поди и 40 не исполнилось. Отвлекли его от раздумий слова великого князя. «В декабре 33 стукнет», — сухо ответил Голицын. «Вот видите, государь, вдобавок он, поди, ни на бригаде, ни на дивизии побывать не успел. Словом, по всем статьям не годится, равно как и половина прочих командиров. И ежели таковое было простительно во время выдвижения из Уральска и взятия Саратова в силу нехватки офицеров, то ныне, понимаю, Брусилов до сих пор от своего нелепого ранения 2 оправиться не может. Но есть Деникин, кой на задворках от чего-то прибывает, есть Юденич, да мало ли, кого не возьми, все они по своему старшинству преимущество имеют. И ведь Таковская, как я погляжу, не единичный случай. Дроздовскому тоже, поди, 40 не исполнилось, 37 неполных лет, сухо ответил Голицын. А Коппелю, 35 в апреле, сам Марков, не дожидаясь очередного вопроса, сработал на упреждение Виталий, 40 лет в июле отметит. Вот, вот, подвел печальный итог Николай Николаевич. А ныне, государь, вы сами воочию убедились, сколь опасно выскочек на столь ответственные посты выдвигать. Вовремя мы, как нельзя вовремя со строевым смотром подгадали, иначе с эдаким воинством я в Петроград войти бы постыдился. И великий князь принялся поучать Алексея, сколь важно сие мероприятие, без коего нет и не может быть приличной армии. Попутно рассказал и то, что во времена его молодости гвардейские полки даже комплектовать стремились по принципу схожести, дабы не только мундиры, но и лица подогнать под определенное однообразие. В Преображенский полк старались набирать рослых блондинов, в Семеновский – брюнетов-усачей, а в лейб-гвардии атаманский – шатенов, притом непременно с карими или голубыми глазами. Вот это была красота! Аж сердце замирало от умиления, глядя на них. Ныне же, наконец, Голицыну надоело слушать, и он заметил. Сдается, у светлейшего князя Маркова Московского несколько иные принципы комплектации. Николай Николаевич иронически крякнул. Какие же, как и у Слащева, суворовские. А касаемо строевых смотров, безусловно, они имеют значение. Но для воюющей армии куда важнее иное. Например, отвага солдат и полководческий талант офицеров и генералов. Потому чудо-богатыри Маркова и дошли до Москвы без единого поражения. И он посоветовал императору еще раз припомнить, сколько людей из особого корпуса, который по своей численности и впрямь еле дотягивал до полка, какая уж там дивизия, успели сделать полезного. Захваченные без единого выстрела красные бронепоезда, десятки верст сохраненных от разрушения железнодорожных путей, не говоря про мосты. И напротив, те же мосты, но своевременно уничтоженные, что не дало большевистской армии Юга нанести удар в спину. Да что там мосты, одни взорванные шлюзы, что позволило воспрепятствовать переводу легких боевых судов большевиков с Балтики на Волгу, чего стоят, да мало ли, всего не перечислить. И во всем том заслуга диверсионного полка. Число языков, взятых слащевскими пластунами из кубанского полка, запросто потянет на трехзначную цифру. Снайперский полк, потеряв за все время лишь трех бойцов, навечно уложил в землю тысячи врагов, из коих, между прочим, добрая половина – командиры и комиссары. Так какое имеет значение, что в этих трех полках от силы пятая часть личного состава от штатного расписания, а командующий корпусом участвовал не только в разработке чуть ли не всех крупных операций, но и зачастую непосредственно в исполнении задуманного, невзирая на все запреты. Подумаешь, мосты они разрушили, комиссаров постреляли, да шлюзы взорвали. Ломать, не строить, едко прокомментировал Николай Николаевич. Ломать и впрямь легче, благодушно согласился Виталий, неожиданно сменив тон, резко отчеканил. Вот только вы сами, великий князь, за эти полгода ни того, ни другого не сделали, и он, повернувшись к Алексею, вновь мягко осведомился. А теперь призадумайтесь, ваше императорское величество, имеется ли у вас на примете фигура, равная генерал-лейтенанту Слащеву по масштабной организации такого рода специфической деятельности, да и касаемо Маркова тоже не того-с, не далее, как несколько дней назад вы ему, как и Слащеву, новые погоны на плечи и титул светлейшего князя, а ныне размышляете о его замене на... Он выразительно покосился на Николая Николаевича и презрительно фыркнул. «На его месте я до Москвы за месяц дошел бы», — запальчиво выдал тот. «Отчего же не за неделю?» — хладнокровно возразил Виталий. «Проверить нельзя, так что не смущайтесь, говорите. Благо, слова, как и бумага, не краснеют, любое правдивое утверждение выдержит. Но на деле вы в это время на юге пребывали, у моря погоды ждали». А дошел именно генерал от кавалерии светлейший князь Марков Московский. Правда, более чем за 2 месяца, но умаления его заслуг в том не наблюдаю. Вы полагаете, не следует, начал Алексей, не договорив, вопросительно уставился на Голицына. Не я, народ, поправил Виталий. На сей счет у него и поговорка хорошая имеется. Коней на переправе не меняют. Чревато оно, ваше императорское величество. Я имею в виду, для дела, а для незаслуженно смещаемых людей и вовсе оскорбительно. Разумеется, на все ваша воля, но я, на все воля Регинского совета, рявкнул великий князь. Алексей, вздрогнув, обиженно посмотрел на него, и Голицын еле-еле удержался от довольной улыбки. За такую фразу он бы даже руку Николаю Николаевичу пожал, от всей души. Так виртуозно подставиться, уметь надо. Не иначе, великий князь в мечтах успел представить себя горделиво въезжающим в захваченный Петроград, забрасываемым цветами и слегка оглушенным рукоплещущими ему толпами людей. Потому и не удержался, выплеснул по горячке. Нет-нет, Алексей прекрасно сознавал свою весьма скромную роль в совете, даже голосовать не имел права. Но когда тебе в глаза говорят, куды прешь, ты ж никто и звать тебя никак, все равно неприятно. Впрочем, дураком Николай Николаевич не был, мгновенно спохватился и нехотя поправился. «Я к тому, ваше императорское величество, что вам надобно выслушать доводы всех его членов, а не одного господина полковника. И ежели большинство выскажутся иначе, гораздо разумнее согласиться с их мнением. Вам же, полковник, настоятельно рекомендую вместо армейских вопросов заняться непосредственно своими, кои по нынешней должности решать надлежит». Язвительно напомнил он Голицыну о его новом назначении, или вознамерились таким образом свою беспомощность замаскировать, дескать, иные дела помехой стали. Виталий скрипнул зубами, позорится, взявшись за то, в чем он ни ухом, ни рылом и, как неизбежное следствие, продемонстрировать в самом скором будущем свою беспомощность, ему и впрямь до чертиков не хотелось.